Погода удалась лучше некуда. Легкие приметы осени, топчущиеся на пороге, лишь добавляли шарма. Светло-желтые пятна в листве, багряные плети винограда, чьи грозди, плотные сине-черные с глянцем на бочках, напоминали одну крупную в пупырышках ягоду ежевики. Мелкий дождик прекратился, едва начавшись. Казалось, дома сейчас начнут встряхиваться по собачьи, разбрасывая веера брызг. Перед виллой, где обосновалась Юлия, Лючана остановили. «Вам депеша!» – запыхавшись, крикнул мальчишка-курьер. «Сеченя!» «Сеченя?» – недоумевая спросил Тарталья. «От графа Мальцова?» Мальчишка моргнул и вдруг расплылся в широченной улыбке. Складывалось впечатление, что он минуты раньше назвал пароль и получил убедительный отзыв. «Ага, от Мальцова. Он и вправду граф!» «Граф!» «Его сиятельство. Ну, давай депешу». «Не, не дам. У меня идентификатора нету, а каждому на слово верить. Проторгуешься». Курьер, несмотря на юный возраст, оказался человеком практичным. «Она на почте. 6-е отделение. Вот извещение». Он сунул Лючана мятый корешок, исписанный по-терафимски. Значки и загогулинки, похожие на птичьи следы. «Велено сказать, чтобы вы сами получили. Тут рядом. Пошли, я провожу». Мальчишка поминутно озирался, шмыгая носом. Его нервозность раздражала. Хотелось отвесить торопыги под затыльник. Вдвойне нервировало то, что снова не удалось понять, откуда растут корни раздражения. Из реальных причин или благодаря влиянию проклятого ошейника. «Ну, чего вы стоите? Пошли, депеши же!» Татуировка начала дико свербеть. Зуд проник в поры, быстро растекаясь по телу. Голова закружилась, стало легко-легко, словно гравитацию отменили приказом по галактике. Перед глазами вспыхнул и рассыпался звездный фейерверк. «Вы чего? Эй, вы чего?» «Ничего», — хотел ответить Лючана. «Сейчас пойдем». Но не успел. Контрапункт. Лючана Барготта по прозвищу Тарталья. 5-6 лет тому назад. Шарль Касхоун, историк, автор «Принципов свободы», утверждал, что первую куклу изобрела первая девочка, реализуя материнский инстинкт. Таким образом, кукла стала прообразом человека, а ее взаимоотношения с девочкой – прообразом творчества в целом и театрального искусства в частности. Современник Касхоуна, искусствовед Ингре Тинжан, выдвинул альтернативную гипотезу. По Тинжану, кукла есть результат желания первого верующего создать образ первого божества. Образ подвижный и доступный, позволяющий, так сказать, обеим сторонам дергать за ниточки. Сторонники каждой из версий по сей день ведут яростные споры. А девочки играют в куклы. И фанатики воздвигают идолов. «Движение на трассах в районе хвостовой трещотки будет восстановлено в полном объеме в течение ближайших суток. Для зачистки района направлен патрульный крейсер класса «Ведьмак» с рейдером поддержки. Администрация космопорта приносит извинения». Дождавшись, пока чмокнет дезинфицирующая мембрана, профессор Штильнер взял с ленты транспортера саквояж и картонку со шляпой. Шляпу он купил по дороге во время пересадки на дикой варварской кемчуге и теперь недоумевал, зачем. Шляпу не носил. В целом рейс получился ужасным. С первой минуты полета разыгралась мигрень. Болеутолители, рекомендованные корабельным диагностором, помогали как мертвому при парке. От лекарств, а главное, от каленых гвоздей по шляпку вбитых в темя, Штильнер впал в депрессию. Хотелось стать жертвой террористического акта. Кормили на лайнере сносно, но злоупотребляли специями. К рыбе отказались подать лимон. Дама из соседней каюты, женщина, выдающаяся во всех отношениях, очень хотела замуж. В 4-й раз по законам Мандонги, в 16-й по законам Сивана. Объектом своих матримониальных притязаний она выбрала, сами понимаете кого, усугубляя депрессию профессора и вынуждая к затворничеству. К счастью, дама сошла на Макхе, оставив Штильнеру письмо. Письмо он утилизировал, не читая. Две пересадки лишь усилили отвратительное настроение. На хиздаце всех пассажиров, ожидающих старта, бесплатно увеселяли в честь рождения правнучки у местного верфевладельца Берсаля. 6 часов песен, танцев, космических скетчей, галлюциногенных взаимогубок, выпивки на дармовщину и прочего насилия над свободной личностью. Это, знаете ли, слишком. А на Кимчуге, где профессор и обзавелся дурацкой шляпой, он стал свидетелем драки между горцами-аборигенами, охранниками тамошней тюрьмы и троицей охотников с Честера. Горцам не повезло. Охотники оказались модификантами, людьми строгих нравов, со втяжными когтями и гормональными ускорителями реакции. В результате конфликт быстро исчерпал себя. Костюм пришлось отдать химчистку. Невольного очевидца с ног до головы забрызгало кровью. Пассажиров, отбывающих рейсом 2731 Китта Хардат Шравана, отправлением в 11:36 по местному времени, просим пройти на посадку к 69-му выходу терминала Лямбда. Повторяю. Вздохнув, профессор двинулся в сектор досмотра. Запах бетеля пропитал космопорт насквозь, преследуя Штильнера по пятам. Рослый таможенник долго изучал его паспорт. Черное лицо офицера лоснилось, вызывая неприятные ассоциации. «Сечень? Это в архиерее?» «Бета-архиерея». «Цель поездки?» «Частная». Вокруг саквояжа, игнорируя картонку со шляпой, накручивала кольца полицейская мамба. Таможеннику не нравился профессор, а мамбе не нравился профессорский багаж. Змея шипела и нервно трепетала жалом. «Откройте, будьте любезны. Что это?» «Варенье из малины». «Варенье?» «Да, берут, знаете ли, малину, варят с сахаром». «Продукты питания, не прошедшие утвержденного цикла обработки, к ввозу на Китту запрещены». «Это не продукт питания». Профессор озверел. Мигрень, ужасный рейс, скверное расположение духа, а также придирки таможенника толкали к безумствам. «Это медикаментозное средство от подагры и приступов эпилепсии. Также, молодой человек, это предмет культа. Ни один сеченец не покинет планеты без банки малинового варенья. Если угодно, запросите энциклопедический справочник Гротовского, раздел «Обычаи и верования». «Хорошо, Бас Штильнер. Вот ваш паспорт. Добро пожаловать на Китту». Мамба, разочаровавшись, вернулась на поясной крюк офицера. Покинув космопорт, Штильнер взял на стоянке извозчика пигмея. Подвижный, как если бы целиком состоял из пружинок, извозчик не стал ломить цену. За доставку к отелю Макумба, 7-я кольцевая, синий Крааль, он запросил всего 50 ЭКЮ. Тем не менее, профессор собрался было торговаться, бросил взгляд на кишку квазиживого подъемника, которая гадко пульсировала, ощутил тошноту и согласился. Солнце над Киттой старалось вовсю. Ослепительно-голубой свет альфы-паука вызывал резь в глазах. Купив им пигмея, человека, безусловно, предприимчивого, темные очки за 20-ку. «Настоящий сей Бабвана! Ганга лицензии не торгует!» Штильнер сел подальше от края аэромоба. Мигрень шла на убыль, головную боль сменила подавленность. Казалось, в небе над космобестиологом, в курортном, умопомрачительном, излечивающем все болезни небе Китты, распласталась тень соглядатой невидимки. И соглядатой испытывал жесточайшее чувство дежавю. Желая отрешиться от глупых мыслей, Штильнер вспомнил свой опыт общения с человечком графа Мальцова. Загадочная личность, представившись как филлер, частный детектив категорически отказался от личных встреч, а на связь никогда не выходил без уродца, исказителя внешности. В итоге профессор не знал ни его лица, ни телосложения, ни настоящего имени. Впрочем, филлеру доверял граф. Этой рекомендации хватило с лихвой. Его сиятельство также оплачивало услуги филлера. Узнав от детектива, что Эмилия, дочь банкира Шармаля, профессор впал в ступор. Эми, честная и целеустремленная Эми, коллега и возлюбленная, наследница денежного мешка размером с красный гигант, одна из самых завидных невест в галактике. Будь гематрийка жива, он бы устроил ей сцену, не зная за что. Но сейчас любые сцены потеряли смысл. «Дети?» — спросил Штильнер. — Они у деда? — Да, — ответил детектив. — Я смогу увидеться с ними? — Вряд ли. — Тогда мне необходимо встретиться с Мар Шармалем. — Вы хотите, чтобы я организовал вам встречу с Лукой Шармалем? — Хочу. личную встречу с глазу на глаз?» В гнусавом, измененном голосе Филлера пробилась нотка искреннего изумления. «Да, чего бы это ни стоило!» «О стоимости мероприятия я буду говорить с Аркадием Викторовичем. Остальное попробую. Хорошо бы найти подходящие рычаги давления». «Господи, о чем я? Рычаг давления на Шармалии. Это безумие!» «Скажите банкиру, у любого ребенка есть отец». «И все?» «И все. Имейте в виду, я ничего не гарантирую». «Не гарантируйте», — согласился профессор. «Просто выведите меня на Шармаля». Филлер не подвел. Больше года он молчал, не подавая признаков жизни, а потом сообщил, почему-то не напрямую, а через Мальцова, что пришло время озаботиться киттянской визой. Шармаль-старший дал согласие уделить космобестиологу Штильнеру 15 минут своего драгоценного времени. В устах гематра 15 минут не были фигурой речи. 900 секунд и до свидания. «Приехали, Бвана, Макумба! Кханга подождет мудрого Бвану!» «Конечно, обождите, я быстро!» Забронированный номер оказался занят. Хозяин отеля как на грех отсутствовал. Зато портье был сама любезность и обходительность. Вскоре, бросив вещи в свободных апартаментах с видом на мусорку, профессор уже снова сидел в аэромобе. «Ялака Маку 106, пожалуйста. Юго-запад побережья». «Кханга знает. О, щедрый Бвана едет на Ява Маку. Золотое место. Богатые люди живут, вожди живут, инкоози». Полет над Хунга-Кампой запомнился слабо. Другой на месте Штильнера все глаза проглядел бы, любуясь достопримечательностями. Увы, профессору было не до красот. Он стыдился признаться самому себе, что нервничает перед встречей. Да колик, да озноба. «Ах, Эми, ну что тебе стоило задержаться в списке живых еще лет на 20?» Он нервничал, подлетая к роскошной вилле. Нервничал, разговаривая с модификантом-привратником. Боролся со знобом, идя рядом со слугой-големом по аллее, вымощенной кристаллами флюорита. Стучал зубами, поднимаясь по ступеням в здание, скорее напоминавшее виллу помпелианцев, чем жилище богатого гематра. Волновался, заходя в кабинет Луки Шармаля. А потом он увидел банкира и перестал нервничать. Совсем. Банкир был похож на свою дочь. Медно-красные, поредевшие от возраста волосы, плотное телосложение, твердый властный рот. В то же время он так разительно отличался от Эмми, что профессор успокоился. Эта комбинация сходства и различия действовала странным образом. Успокаивая, она переплавляла болезненное возбуждение в настойчивость, настраивая Штильнера, человека шумного, но в сущности неконфликтного, на верный лад. «Как я понял», — без приветствия начал Шармаль-старший, «у вас есть информация об отце моих внуков. Сколько вы хотите за эти сведения?» Профессор поклонился. Сейчас он жалел, что не захватил из отеля шляпу. Приподнять шляпу, смешную, купленную на варварской планете шляпу за миг до поклона, вот чего бы ему хотелось в данный момент. «Здравствуйте, Маршармаль». Ни одна черта не дрогнула на восковом лице гематра. По нему ясно читалось, что лишь безумец станет, имея в запасе жалкие 900 секунд, тратить время на разную ерунду. Например, пожелание здравствовать. А вести переговоры с безумцем – пустая трата времени. Лука Шармаль ждал, не повторяя вопроса. «Я передам вам сведения об отцовстве даром». «Филантроп?» – безмолвствуя спросил банкир. «Шантажист?» «Нет», – улыбнулся профессор. «Идиот, лжец, кто?» «Позвольте представиться. Адольф Штильнер, космобестиолог, отец ваших внуков». «Уходите», — сказал Лука Шармаль, активируя панель коммуникатора. Всплыв, голосфера отливала радугой, как небо над Мальцовкой после грозы. «Вы сумасшедший. Я вызову Эдама, он вас проводит». «Вы не хотите предложить мне сесть?» «Нет». «Зря. Любая генетическая экспертиза подтвердит мое отцовство. От вас я пойду в ближайшую лабораторию и вскоре вернусь с доказательствами». «Ни одна экспертиза в галактике не подтвердит, что отец детей гематров – техноложец. Это невозможно. Свойства энергетов не передаются при смешанных браках». «Не передавались раньше». «Я навел у вас справки, профессор. В научных кругах вы пользуетесь репутацией человека не глупого, но увлекающегося. Иными словами, вы прожектор и шарлатан. Я напрасно согласился принять вас. Уходите». «Гематры никогда не спят», — подумал Штильнер. В мыслях космобестиолог обращался к соглядатую невидимке в полной уверенности, что соглядатый все слышит, понимает и сочувствует. «Я ни разу не видел, чтобы Эми спала». Иногда она лежала с закрытыми глазами, долго, несколько часов подряд. Дыхание ее было ровным. На вопрос она отвечала после паузы, как если бы сперва ей требовалось проснуться и вникнуть в суть вопроса. Но на суде, под присягой, я не рискнул бы свидетельствовать, что в этот момент она спала. Трудно говорить с человеком, не умеющим спать. С Эми было легче. «Я открыл способ передачи расовых свойств. Ваши внуки – результат эксперимента». Лука Шармаль шевельнул пальцами, словно фиксируя сказанное в памяти коммуникатора. Допускался и второй вариант. Хозяин виллы отдавал приказ голему явиться без промедления и выгнать наглеца в зашей. Штильнер ждал, зная, что рискует. Он был не до конца уверен, что экспертиза подтвердит его отцовство. Флуктуация континуума, кипя в крови одного из родителей, передавая детям энергосвойства второго, могла исказить генокод как угодно. Совершенно неизученная область. Через 100 лет передача физиологических энергосвойств станет обыденностью. И никому из потомков не будет дела до терзаний первопроходца, какого-то А.Ф. Штильнера. Первопроходцу отведут в справочнике 2 строки курсивом. «У вас есть согласие моей дочери на участие в эксперименте? В письменном виде с подписью, заверенное нотариусом». Можно не сомневаться. Ходячая математика бытия. Лука Шармаль успел посчитать вероятность того, что гость сказал правду. Ничтожно малая, но допустимая величина. Раз так, следует нанести упреждающий удар. «Нет». «Почему?» «Я не считал нужным оформлять согласие Эмилии подобным образом». «Вы пренебрегаете законом?» «И законами природы в том числе, Мар Шармаль. Помните, прожектор и шарлатан? Если я скажу, что ваша дочь силой принудила меня взять ее в экспедицию, вы поверите?» Банкир моргнул, впервые с начала встречи. «Да, поверю». Эми с рождения обладала слабым гематрическим потенциалом. В семье Шармали это в полном объеме передается по мужской линии. Ущерб моя дочь компенсировала железным характером. Он моргнул еще раз. «Но это не отменяет необходимости согласия, заверенного нотариусом». «Он меня разденет», — понял Штильнер. «Разденет и с живого кожи стерет. Даже если экспертиза подтвердит мое отцовство, он подаст в суд. Его адвокаты без зазрения совести докажут, что шарлатан и прожектор обманом вовлек невинную, ничего не подозревающую сотрудницу в опаснейший эксперимент, который в итоге привел Эмилию Дидье к гибели. Я не отмоюсь до конца дней». «Вы пытались повторить эксперимент, профессор?» «Да». Штильнер раздумал врать. «Глупо пытаться обмануть гематра, да еще с такими финансовыми возможностями. Захоти, банкир, он с легкостью купил бы информацию о гибели Жанетты с пилотом Данилой и проституткой Брамани на борту. И с не меньшей легкостью просчитал бы остальное, связав отдельные звенья в цепочку». «Эффект передачи свойств подтвержден?» «Нет». «Эксперимент провалился?» «Нет». «Тогда что же?» «Участники эксперимента погибли. Несчастный случай». «Шарлатан и прожектор», — сказал где-то далеко адвокат банкира, не остановился на достигнутом. На его совести пилот, крепостной графа Мальцова, существо бесправное и безответное. На его совести несчастная девица из-за нищеты вынуждена торговать своим телом. Мы уже не говорим о потере имущества в виде челнока со спецоборудованием. Грязная личность этот профессор, ваша честь, грязная и беспринципная. Встать, суд идет». Банкир молчал 2,5 минуты. Не шевелясь, не моргая, неестественно прямой, Лука Шармаль сидел в кресле, положив холеные руки на стол и размышлял. На лацкане его пиджака блестел значок. Спираль со звездой наверху. Блеск подавлял, приковывал внимание. Штильнер испугался, что впадет в гипнотический транс, и отвел взгляд. Оставшееся время он смотрел в окно. Лужайка перед входом, маленькая эстрада с фонтаном в центре. Отсюда было трудно определить, настоящая это вода или голография. Вокруг эстрады амфитеатром располагались ряды скамей. На нижней скамье сидел голем, который сопровождал профессора. Голем шевелил губами, как если бы пел. 150 секунд вам в зачет не идут, наконец сказал банкир. Штильнер ожидал чего-то другого и не сразу сообразил, о чем идет речь. Дети останутся у меня. Вы не в состоянии обеспечить им достойную жизнь. Этот вопрос не обсуждается. Далее. Экспертизу мы проводить не будем, во всяком случае сейчас. Вы слышите, что я вам говорю? Да, слышу. Я приму участие в финансировании вашего евгенического центра. Естественно, под чужим именем. Мое имя слишком дорого стоит, чтобы трепать его лишний раз. Спонсоров проекта я укажу финансовому распорядителю центра. Грядущего. Не пойми, зачем, поправил Штильнер. Неважно. Финансовому распорядителю и совету попечителей, если угодно. Далее. Тайну происхождения детей вы держите в строжайшем секрете. Я не желаю привлекать интерес журналистов и любителей жареных сплетен. После ряда экспериментов, когда ваша гипотеза подтвердится фактами, когда вы подадите заявку на патент с полным обоснованием открытия, я дам согласие раскрыть и этот секрет. Не раньше. «Я могу увидеться с детьми?» – спросил профессор. Все сказанное Лукой Шармалем напоминало волшебную сказку, за одним исключением. Инициатива бесповоротно уплывала из рук Штильнера. С другой стороны, ну ее инициативу. Зато финансы, поддержка крупного магната, перспективы – нет. Банкир отключил коммуникатор и уточнил. «Не сейчас». Покидая виллу, профессор лишь чуть-чуть сожалел, что не добился встречи с детьми. Успеется. И впрямь, к чему лишний раз тревожить малышей? Говорят, гематры в детстве подвержены беспричинным истерикам. Природа компенсирует эволюционную устойчивость психики. Дети вырастут и поймут отца. Поймут и простят. Теперь главное – обеспечить необходимое экспериментальное подтверждение. Деньги будут. Шармаль обещал – значит, с деньгами без проблем. Это хорошо. Стыдно сидеть на шее Мальцова. Кармазов и Савва Бранных с прошлого года урезали вложения до минимума. Очень хотелось выпить. Помянуть Эмилию и вообще. Над его головой соглядатая-невидимка щелкнула разноцветными пучками, как кучер вожжами. Поднимись Штильнер в небо над волшебным ящиком, он увидел бы, как декорации меняются, возвращая на сцену кабинет банкира. Встав из кресла, Шармаль-старший отдавал приказание голему Эдаму. «Свяжись с Марзутрой. Действие. Подключиться к финансированию Евгенического центра «Грядущее» в качестве главного спонсора. Цель. Полное разорение центра в течение 2, максимум 3 лет. Ограничение. Разорение должно выглядеть естественным. Никаких просчитываемых связей с Зутрой и тем более со мной». Голем кивнул. «Свяжись с Фриделем. Действие. Цикл статей и научно-популярных передач о современной евгенике как лженауке и прибежище шарлатанов. Цель – дискредитация Адольфа Штильнера, полная и окончательная. Ограничение – наращивать давление постепенно. Пик влияния – момент разорения и закрытия грядущего». Голем кивнул снова. «Свяжись с Левиафаном. Действие – обеспечение судебной поддержки после разорения центра. Цель – ряд выигрышных исков от лица энергетов, служивших селекционным материалом для экспериментов Штильнера. Ограничение. Иски не должны затрагивать честь и достоинство попечителей центра. Я не хочу втягивать их в конфликт на уровне личных интересов. Только финансовый крах. Вся тяжесть катастрофы должна лечь на Штильнера». «Да, хозяин», – спел голем. «Иди сюда». Голем послушно приблизился, повернулся к хозяину спиной и наклонился. Оттянув воротник Эдама и откинув длинные волосы голема, Шармаль с заметным усилием оторвал полоску кожи от ямочки под затылком и до точки между лопатками. Вернувшись к столу, он на миг замер, глядя в окно глазами, похожими на донца бутылок. Затем взялся за маркер. Не отрывая фитиля, банкир выписал на оторванной полоске гематрицу, сложную и замысловатую. Все время, пока он был занят счислением, а потом записью, голем напоминал статую, застыв в неудобной позе. И пошевелился лишь тогда, когда Шармаль вернул кожу на место, где она и переросла, не оставив шрамов. «Спасибо, хозяин». Голем сейчас походил на человека, под завязку накачанного энерджайзерами. «Иди, Эдам». Нет, профессор Штильнер всего этого не видел. но неделю подряд в любом блеске, вывеске, солнечного зайчика или блика на металлизированной поверхности ему мерещился значок, украшавший лацкан луки Шармаля. Спираль со звездой. Умей профессор читать по-гематрийски, он прочел бы надпись с большим искусством, вырезанную на спирали. За чистоту. Такие значки носили лидеры движения гематров, категорически протестующего против смешанных браков и рождения детей с утраченными расовыми свойствами. Но, увы, Штильнер не мог подняться над происходящим. Он мог лишь радоваться успеху переговоров. «Куда желает лететь счастливый Бвана?» «В ресторан», — ответил профессор, подмигивая извозчику.